Глава 15, часть 2. Ричард возглавлял кортеж, сопровождавший повозку леди Пембрук. Нанятые им солдаты, призванные усилить небольшой отряд путешественников и людей Делароша, не лезли вперед, наслышанные о странной попытке похищения англичанки. Воевать с врагом им приходилось не раз, но кто мог стоять за данным происшествием? Говорили, предварительно перекрестившись, и исключительно шепотом. Неизвестный в одежде монаха сумел уйти от погони, бросившись в бушующее море, перескочив перед этим словно низкую изгородь стену города. Очевидцы утверждали, что тот не сгинул в пучине бушующего штормового моря. Голова беглеца торчала среди огромных волн, докуда мог видеть глаз, направляясь к противоположному от залива берегу. «Не иначе, как сам дьявол ему помогал. И кто скажет, что не спас? Кто поручится, что злодей не приготовил новую ловушку для юной леди и ее охраны?» Шептались вооруженные до зубов мужчины, опасаясь коварства охотника за знатной чужестранкой. Граф Бетвард слышал, о чем говорят его люди, и не был уверен в их надежности. Он в задумчивости теребил пальцами шнур от спрятанной на груди ладанки, морщась от боли в одном из них, что распух и посинел после укуса крысы. «Милорд, не угодно ли заглянуть в одну из деревень? Подкрепиться самим и накормить лошадей? Дело к вечеру. Можно заночевать у старосты или в монастыре?» Поинтересовался один из наемников после нескольких часов утомительной скачки. «Неспокойно у нас по ночам на дорогах нынче. Зачем лишний раз рисковать жизнью, миледи?» «Поворачиваем с дороги», — дал разрешение граф, указав рукой на ведущую в перелесок тропу. «Впереди долгий путь, а значит, нужен хороший отдых». «Это дело, а то брюхо к спине прилипло», — постучал по закованному в железо животу Кевин и, расслышав из повозки недовольное его манерами Фи, рассмеялся, нарочито громко выкрикнув. «Пусть еда лягушатников не так сытна, как наша, но вино знатное и девки сладкие». А вот Бетфорду было вовсе не до еды и веселья. Он развернул черногривого корвуса и объехал кортеж, внимательно вглядываясь в виднеющийся вдалеке лес с одной стороны дороги и прибрежные скалы с другой. Он достаточно много узнал за последнее время, чтобы не сомневаться. Нежить, преследующая целью украсть Гвен, от своих намерений так просто не откажется. Он уверен, что похищение юной леди не являлось конечной целью врага, и это тревожило больше всего. Точно знать намерения нападающего – половина успеха любого оборонного предприятия. А именно ради защиты своих людей граф покинул дворец гостеприимного Делароша, стремясь в родные земли, под защиту королевы и влиятельного лорда Винца-маршала графа Пембрук. Тянуло в паху, в подмышке, и было слишком жарко для этого времени года. Он пытался стащить плащ, но тот зацепился за доспехи и никак не хотел сползти с плеча. Взволнованный голос Тильды что-то кричал издалека на непонятном языке. Граф огляделся. Он стоял один, посередине вязкого болота, не понимая, как оказался тут, и где его конь, куда исчезли все люди, и где брат с Гвен. Обутые в железные сабатоны ноги уходили все глубже в зловонную густую жижу, лишая возможности шевелить ими. Низкое солнце било в глаза, приближаясь и становясь все ярче и жарче. Горло соднило, очень хотелось пить. Ричард не мог пошевелиться, все глубже увязая в болоте. И вдруг услышал голос. Уверенный, переливчатый голос его белошвейки. Она что-то тихо напевала. Он хотел позвать Изабель, попросить помощи, но рот издавал слабый хрип, что-то давило на горло. Граф с усилием приподнял непослушную руку и провел по груди, пытаясь освободиться от невидимой удавки. Пальцы наткнулись на тонкую кожаную полоску. Он рванул ее вниз, вложив в движение последние силы. Веревка натянулась и лопнула. Стало намного легче дышать, будто с плеч свалился пуд веса. Бетфорд крепко зажмурился и снова открыл глаза. Полутемная комната. Склонившаяся над ним старая няня с тревогой в глазах и темными кругами под ними шепчет слова на непонятном языке беззубым ртом. В дрожащей сморщенной руке мокрая тряпка, спертый горячий воздух, тянущая боль в теле. Он перевел взгляд в каменный угол комнаты, откуда неслась мелодичная песенка. Сквозь разрастающуюся дымку отчетливо проступал силуэт женщины, скачущей на коне. На небольшом расстоянии за всадницей двигался отряд стражников и уже знакомых по прошлым видениям мужчин. Изабель резко натянула поводья. Конь встал на дыбы, переграждая путь ехавшим следом воинам. Она спрыгнула на землю и, принюхавшись, безошибочно обернулась в сторону Ричарда. С изумлением уставившись на невидимого в последнее время графа, мертвое сердце ухнуло вниз. Она готова была ко многому, понимая, что Тильда не просто так просит о помощи, но не к тому, что увидела. Бетфорд тянул к бывшей любовнице руку. Измученное горячкой бледное лицо, мокрые спутанные рыжие волосы, влажная от пота рубашка и проступавшие сквозь нее черные пятна созревших бубонов на исхудавшем теле. Взгляд полный страдания и любви. Ни капли надменности самоуверенного рыцаря, никакого отрицания или страха. Он точно знал, кто она, и принимал ее сущность. Ведьма это чувствовала. Вампирша прислушалась, с трудом улавливая хриплый стон, перемешанный со словами. «Люблю. Всегда. Любил. Приди за мной. Жду». Она впервые слышала запахи. В освещенной чадящими факелами комнате смердило смертью. Тот, кто там наверху, сделал выбор за всех. Удар в мозг безысходностью, и видение исчезло. Потерявший сознание граф не мог наблюдать, с какой болью взвыла в небо раненая в сердце волчица. Дикий страх на лице стражников и мордах понесших их лошадей. Прекрасная ликом властная баронесса общалась с серыми друзьями на расстоянии, делясь с мохнатыми хищниками частичкой боли, рвущей в куски душу. Крепкие руки Дерека обхватили дрожащее тело. Он сдавил ее, пробиваясь к разуму ведьмы, прижимая выгнутую спину к мощной твердой груди. Властный, успокаивающий шепот в ухо. «Успокойся, дыши глубоко, охлади нутро». Учитель требовал. «Не надо сейчас оборачиваться, иначе не видать нам помощи». Призывал остаться в живых. «Вспомни, как легко пробивает болт арбалета в ближнем бою доспехи. Сколько из нас могут погибнуть, в открытую забираясь на стены? С кем останется Джинджер?» Слова о дочери подействовали отрезвляюще. Она собрала волю в кулак, остановив дрожь обращения. Глубокий вдох и выдох. Пара сложных заклятий, и разум очистился, прогоняя прочь желание избавиться от ярости движениями. Ее ждут, и она спасет ожидавшего, добравшись до него живой и вовремя. Изабель вскочила на пойманного Геоном жеребца и, обернувшись к друзьям, возвестила. «В замке чума. Хлоя и Барни останутся здесь. Остальные за мной». А в голове появился голос Тильды. «Ты сама все видела. Поспеши. Я с трудом поддерживаю в них жизнь». «Почему их? Кого еще я должна обратить вместе с Ричардом?» Вопрос от ничего не понимающей расстроенной Изабеллы ненадолго повис в воздухе, а ответ поразил и сделал еще непонятней не настоящее прошлое. «Твоего брата Кевина и его возлюбленную Гвен». В голове вампирши все смешалось. Она с детства видела напыщенного с крестьянами, но совершенно понебратского с солдатами, конюхами, да всей прислугой замка долговязого барона. Вечный забияка, не раз задиравший подол ее платья, голубоглазый розовощекий блондин, ее брат, светлые волосы и голубые глаза Фреза Блэра, любимого отца, растившего ее без убитой матери. Правда, рассказанная когда-то Недом Дотсоном, подтвердилась. Тайна, способная свести с ума и враз объяснявшая ненависть графини ко всей семье Фреза, она мстила ему через разжалование, унижение, смерть любимой женщины. Что чувствовала рыжеволосая красотка, когда отец ее младшего сына предпочел дочь мясника? Ненависть, сжигающую, сжиравшую душу. А еще старший сын, наследник титула, продолжатель рода, влюбившийся в ребенка ненавистной чернявки и изменщика. Многое стало понятным, но никак не облегчало рухнувшую на душу тяжесть. Невеста графа, возлюбленная его брата? Что творилось в семье Бетфордов? Кто закрутил в клубок их чувства? Кем на самом деле была для них Тильда? Ответы один за другим приходили от загубленных предков, объясняя прошлое и подсказывая, что надо сделать для будущего. Два рода ведьм, две проклятые семьи объединились в любви детей и плоди ее, рыжеволосой зеленоглазой крошки Джинджер. Белинда де Клэр, баронесса Гламорган, въезжала на опущенный через ров мост. Капюшон закрывал бледное лицо. Виднелись лишь ярко-красные пухлые губы. Сопровождавшая ее свита также прятала лица за глубокими, накинутыми на головы накидками. Воющие до этого собаки поджали хвосты, в страхе забившись в будки и клетки. Мертвая тишина окутала мертвых людей. Навстречу спешил сенешаль, сэр Арчибальд. Цокот копыт и звяканье доспехов разрезали атмосферу погруженного во мрак замка. Ожидание беды висело в провонявшем чумой воздухе.